Это, что было? Поразившись жесту паразита, удивился Соник. «Соник, ты в порядке?» – подбежала Николь, поднимая Соника. Соник посмотрел на девушку такие знакомые глаза, кисточки на ушках, и это платье. «Угнв!» Соник больно дотронулся до лба. «Я тебя помню, у тебя амнезия!» – печально подвела итог Николь. Глубоко вдохнув, Соник сравнялся с девушкой, почти соприкоснувшись с ее носиком, внимательно глядя в ее зеленые глаза и держа за плечи. «Тебя зовут», напрягая извилины, начал вспоминать Соник. Покачав головой, Николь, совсем не веря в то, что Соник сможет вспомнить ее имя, выжидающе смотрела на парня. «Не», открыв глаза пошире, девушка задержала дыхание. «Коль, да ладно, тебя зовут Николь, верно?» Страдая от головных болей, вспомнил Соник. «Не стоило так напрягаться, я бы сама тебе сказала свое имя. Если у меня амнезия, это не повод забывать давних друзей». Соник постарался высокомерно приподнять подбородок, щуря правый глаз от накатывающей боли. «ХМФ, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», закрыв глазки, рассмеялась девушка. «Ахахах, это глупо, Соник, с амнезией ты должен был вообще забыть, как связно разговаривать. Удивительно, что ты вообще вспомнил мое имя. Меня зовут Соник, верно?» — уточнил еж. «С каких вообще пор я ношу такое имя? Мне кажется, меня по-другому зовут». Облокотив подбородок на два пальца, задумался парень. «Тебя зовут Морис, ты раньше играл на гитаре, поэтому взял себе имя Соник», — пояснила девушка. «А имя Николь настоящее, или у тебя есть другое?» «Мое имя искусственное, такое же, как и вся я, ведь я искусственный интеллект», — улыбаясь, прокрутилась вокруг своей оси девушка, разведя руками и пригнувшись в аристократическом жесте, оттопырив мизинчики. «Ты не выглядишь искусственной», — покачал головой Соник. «У меня может и амнезия, но отличить робота от мобианца я могу. Ха, я фальшивая. Эмоции, движения, мимика, тон голоса, темперамент — все это компьютерный код. Я робот в антропоморфной оболочке звероморфа», — задумчиво отвернувшись к небу, спокойно разъяснила Николь. «Эх, что-то мне подсказывает, что я и до потери памяти таких слов не знал», — ответил еж, почесав затылок и скорчившись от головной боли. «Эх, однако, даже если ты считаешь себя роботом, это никак не поменяет мое отношение к моей давней подруге». Николь удивленно повернула голову к Сонику. «Рада это слышать», — улыбнулась девушка. «Итак, следуй за мной». Николь показала на далекое поселение за несколько миль от их местоположения. «Николь, где мы сейчас находимся и что это за поселение?» Находясь на подступах к пристанищу выживших, спросил еж. «Сейчас мы находимся в гиперпространстве. Здесь жители Маботрополиса укрылись от нашествия чудовищ. Нам пришлось заплатить большую цену. Многие воины отдали жизни ради спасения жителей. Память о них останется в веках». Оглядываясь по сторонам, Соник видел детей и взрослых. На лицах некоторых детей была беззаботная улыбка, а лица взрослых лишь пытались показывать радость во время игры, натягивая на хмурую мину улыбку. Было очевидно, что несчастье постигло подавляющее большинство. Посмотрев вперед, парень увидел землянку. Именно так выглядели дома большинства жителей. Соник, пригнувшись, последовал за девушкой. «Входи, это мой дом». «Да, конечно, по сравнению с царскими хоромами он выглядит неприглядно, но зато он спасет от обезумевших чудовищ, если они каким-то чудом проберутся в наш мир», — оправдывалась девушка. «У нас защитная аура от всех моносуществ стоит. Это фотография». Соник взял в руки совместное фото близких друзей Салли и саму девушку в царском облачении во главе картины. «У вас такие же натянутые улыбки, как и у жителей этого поселения. Коррупция в королевстве, эгоизм аристократов, неподъемные обязательства. Все это тяжким грузом пало на плечи нашей принцессы. Порой мне казалось, что во время правления доктора Работника было меньше трудностей, чем после его ухода. Прогнившую душу не исправить сложностями, не поможет ей прощение, и даже наказание не всегда действует. Салли много трудилась во благо Маботрополиса, но приближенные к ее покойному отцу имели гораздо больше власти, из-за этого принцесса Салли не имела полную свободу действий, как следствие, и радости в ее жизни было меньше. Николь подошла поближе, взяв в руки фотографию. «Видишь счастливые улыбки наших друзей? Их счастье грело душу печальной принцессы. Знаешь, Соник, до нас доходили вести о твоих подвигах. Каждый из них Салли могла обсуждать часами. Можно сказать, это было ее отдушиной в суровые будни правления. Но после твоего исчезновения Салли совсем перестала улыбаться». Николь печально всматривалась в фотографию. Все эти долгие годы она мучилась, переживая за тебя. Без боли на нее нельзя было взглянуть. Огромный всплеск твоей энергии можно было ощутить даже за сотни километров от Гринхилса, даже без помощи приборов. Как только Салли поняла, что ты вернулся, она решилась, она бросила все и отправилась на твои поиски. Если бы я не бросил ее, то разгромил бы всех мерзавцев-аристократов. Злобно сжал кулаки Соник, ублюдки. Мы спасли их от Эдгмина, а они так решили отплатить за наши труды. Соник посмотрел на Николь. Среди выживших остались эти ублюдки. Самое время из них всю дурь выбить. Разминая кулаки, готовился к драке Соник. К тебе. Очень быстро возвращается память. Удивилась девушка. Спешу тебя разочаровать. Стоило лишь начаться катастрофе, как все верховные чиновники бежали за границу королевства. След их уже простыл. Может, они и умерли, а может и живут в соседнем регионе. Развела руками девушка. Те аристократы, которые живут в нашем поселении, всегда работали на благо общества и королевства, им можно доверять. Действительно обидно. Когда во мне был демон, я обладал невероятным нюхом, была бы сейчас у меня его сила, я бы по запаху отследил этих упырей, а потом бы всех истребил. С трудом припоминая прошлое, гневался еж. Ты весь красный, неужели заболел? Спросила Николь, прикоснувшись пальцами к лбу Соник. Ай, Николь отпрянула как от горячей плиты. Да у тебя жар, немедленно ложись отдыхать. Отдыхать, пока в гиперпространстве обитает целых 3 злые сущности, не в этой жизни. Хотя бы на них я выплесну свой гнев, направляясь к выходу, ответил Соник. Совсем дурак, в тебе нет ни капли маны, твой иммунитет настолько ослаб, что ты заболел, как ты собрался сражаться. Схватив Соника за руку, рассердилась Николь. Я же сказала, мы защищены. Здесь подавляются мана и запахи, сюда не могут попасть магические существа. Отвали. Соник выдернул руку из схватки девушки, злобно на нее посмотрев. Рано или поздно несчастные поселенцы подвергнутся нападению тех монстров. Неважно, насколько я слабее, хоть в 100, хоть в 1000, хоть в 1000000 раз, я обязан закончить начатое. Твердо ответил Соник. Выходя на улицу, никакая защита от них не спасет. Мне жаль, Николь, но боль внутри меня заставляет меня вспомнить о моем долге. Будет лучше, если я уйду. Поджав губки и хмуро посмотрев на Соника, Николь подошла сзади и отработанным взмахом отправила парня в мир грез, ударом по шее вместо сонной артерии, удивив местных зевак и затаскивая Соника в помещение. Глупый еж, я спасала тебя не для того, чтобы ты самоубился, пробубнила девушка, буднично улыбаясь зевакам. Мокрая тряпка на лбу, горячее дыхание и головные боли свидетельствовали о высокой температуре. Лежа на самодельной кровати, Соник с трудом открыл глаза. Николь приподняла парня за спину, для того чтобы напоить его супом. Обильное количество острого соуса свидетельствовало о том, что в организм в скором времени попадет убойная доза воинственных бактерий, способных одолеть местный вирус. Захочешь убежать? «Снова получишь по шее», – недобро прошептала Николь больному парню. «Мало того, что слабее девушки». Соник наклонил голову, повесив нос, так еще и стал обузой. Перехватив тряпку на лбу, грустно пробормотал парень. «Я наслышана о твоих подвигах, даже героям нужен отдых и помощь друзей». Печально смотря глазками, зелеными лаймами, на Соника, подбадривала рысь. «Сильвер, Шидоу». Неожиданно вспомнил Соник, сжимая кулаки. «Друзья, которые хотели мне помочь». Соник отчетливо посмотрел в глаза девушки, передав во взгляде душевную боль. «Погибли в неравном бою против демонов. Даже не думай, что я позволю тебе мной помыкать. Дождись, я обязательно уйду для того, чтобы надрать зад тем ублюдкам». Соник тяжело дышал жарким воздухом. «Дурак ты», — раздраженно ответила девушка, отведя глаза. «Слабоумие и отвага до добра не доводит, Соник. Просто подожди, пока твой жар сойдет на нет. В таком состоянии ты не только демона не одолеешь, но и с обычным ребенком не справишься. Как раз к этому моменту я смогу вернуть тебя на Мобиус. Уверена, Салли и остальные найдут способ вернуть тебе силу». Призадумавшись о том, в каком положении сейчас он находится, Соник обессиленно выдохнул. «Хорошо». Соник лег на подушку, прикрыв глаза обратной стороной локтя. «К тебе слишком быстро возвращается память. Это может плохо сказаться на твоем мозге, постарайся расслабиться. Мышцы, которые перенапрягаются, рвутся. Если бы я мог полагаться на кого-то кроме себя». Соник перевернулся на бок, закрыв глаза и постаравшись уснуть. «Ты можешь положиться на меня, Соник. Уж поставить то тебя на ноги я смогу. вполголоса сказала девушка, отходя от кровати. «Жизнь наглядно мне показала, почему я не должен ни на кого полагаться. В моем детстве, да, я помню, в детстве сила команды, друзья со всех сторон. Я помню, как благодаря им мы вместе преодолевали трудности, но теперь все иначе, ставки слишком высоки». Погружаясь в глубокий сон, думал Соник: «Неблагодарный, я вообще-то тебе жизнь спасла, а вместо благодарности вижу лишь попытки бегства». Надув щеки и поджав к себе колени, сидя на деревянном стуле перед кроватью парня, негодовала рысь: «Как будто я тиран какой-то, мне вообще-то очень обидно, придурок. Хоть я и понимаю, почему ты так стремишься к сражениям, это не дает тебе права так со мной обращаться». Напряжно и быстро выпустила пар из носа Николь. За окном уже давно была ночь, в помещении было достаточно тепло из-за естественной батареи, коей по воле случая стал парень. Видя, что единственная кровать в доме занята, девушка выключила свет и, откинувшись на твердом стуле, постаралась заснуть. В течение часа девушка пыталась найти удобное положение, но сон совсем не шел. Уловив ухом скрип половиц, девушка открыла глаза. В полной темноте спиной к ней стоял Соник, свесившись над кроватью, будто что-то рассматривая. «Эх ты, лунатик!» Недобро покачав головой, рассердилась Николь: «Тебе вообще нельзя подниматься с кровати, твой организм слишком ослаб». Лишь на мгновение девушка заметила что-то странное в фигуре перед ней, но стоило ей лишь повернуть голову на источник звука, как девушка сразу поняла, кто перед ней. Замерев перед монстром, широко открыв глаза полные ужаса, крик застрял в ее горле, а монстр с красными глазами на черной склере весело улыбался, роняя кровь с алых десен. «Ублюдок!» Соник приподнялся с кровати, положив руку на плечо паразита, даже не смотри в ее сторону. «Твой соперник я!» Соник замахнулся для удара, и что есть силы врезал в морду демона, который, даже не ощутив импульса от удара, будто обидевшись, отправился к застывшей от страха девушке, в то время как Соник, весь горящий от жара, свалился с кровати. «Тебе плохо слышно?» Соник забрался на спину паразита, пытаясь его придушить. Подобно отцу, держащего своего сына на шее, паразит не видел в нем ни угрозы, ни тем более соперника. Крик девушки вырвался из ее горла, раззадорив садиста. Взяв стул, девушка с размаху разбила его об голову демона. Видя, что это не повлекло никакого результата, девушка уже намеревалась сбежать, но бросить друга она совершенно не могла, поэтому, взяв кухонный нож, девушка разбежалась для того, чтобы всадить его в сердце демона. Удар прошел гладко, копьем вонзившись в жизненно важный орган. Медленно поднимая полные ужаса глаза, девушка лишь увидела неестественно широкую улыбку и демонический смешок. Перехватив руку девушки, паразит потянул ее в рот, намереваясь откусить кусок плоти. «Не позволю». Соник оставил попытки удушить врага, поместив свою руку в рот демона, как палку в рот собаки. «Не трогай, Николь, чудовище. Тебе нужен я. Во мне больше мяса, тебе ее и на день не хватит». Содрогаясь от боли порванной плоти руки, орал парень. Сделав глоток, паразит убрал из своего рта руку Соника, все так же продолжая ее держать. Он с размаху впечатал его спиной в пол, отчего разлетелись половицы. Кашлянув кровью, Соник хриплым голосом произнес: «Николь, беги». Встав перед Соником, девушка жестом рук дала ясно понять, что будет стоять насмерть. Улыбка тут же ярче вспыхла на лице паразита. В глазах девушки страх выпал в осадок, предоставив свое место отваге. Довольно шагая к девушке, паразит, совершенно не испытывая жажды крови, поймал руку ударявшей девушки и как пакет мусора выкинул в стену, гулко выбив разум из приложенной об стену головы Николь. «Хак, правильно». Соник, с трудом поднимаясь, вставал в боевую стойку. «Мы так и не сразились в полную силу. Чертов Литвей все испортил. Давай, ну давай, я тебе в пыль сотру. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Демонический смех стал подобен выстрелу для старта. Горячая кровь лопнувших капилляров капнула с носа. Набрав в легкие воздуха, Соник ринулся в бой, ударяя настолько сильно, что хрупкие кости парня, не выдерживая такого давления, трещали по швам, вот-вот обещая сломаться. Голова раскалывалась от накатывающей боли, но адреналин гасил все, что могло бы хоть как-то помешать сражению. Яростно ударив ногой, Соник повредил стопу, с размаху влетев в зубы демона. Соник раздробил свои кости, сплюнув кровь. Соник, разогревшись и роняя пот, начал мутузить непробиваемую стену, ломая руки и ноги. Демон стал резать и рубить не сдающегося героя, разрывая вены и выпуская кипящую кровь, доведя Соника до похожего состояния, что и в прошлой битве, он увидел, как переломанный еж яростно вцепился зубами в его шею, пытаясь вырвать кусок плоти и ломая свои зубы. Совершенно ничего не выходило. Демон хотел кричать от радости и восторга, перед ним был настоящий безумец, который будет сражаться во вред себе, защищая других. Добродушным шлепком отправив Соника в стену, паразит напрыгнул сверху, больно вонзив руку по самую кисть в солнечное сплетение Соника. В глазах парня читалась воля к битве и ненависть, а также абсолютное отрицание самой смерти. Паразит принялся вливать в Соника демоническую энергию. Пространство еще сильнее потускнело, фиолетовые вены на теле Соника набухли, а он сам рычал от адской боли, давящим импульсом расползавшийся по всему телу, каждую секунду обещая отправить парня в нокаут от болевого шока. Фиолетово-черный демонический сосуд души сформировался и начал наполняться маной ядро Соника, подобно тростнику, ускоренным темпом прорастая по всему телу. Обеими руками, взяв руку паразита, еж пытался вытащить из себя его когти, и лишь начало у него это получаться, как паразит сам вытащил лапу и как ни в чем не бывало направился к выходу. Зезакхакхмф, зачем? Зачем ты сформировал внутри меня сосуд души? Злобно глядя на уходящего демона и держась за сплетение, спросил Соник. Демон повернулся к Сонику, показал крест пальцами на глазах, провел большим пальцем по своей шее отсекающим жестом и легонько подмигнув, направился к выходу, где уже его встретили жители с факелами. Не успели поселенцы сказать хоть слово, как их факелы погасли от сильного дуновения ветра, свидетельствующим о том, что демон покинул их. Коснувшись своих шей, жители увидели следы укусов. Высунув голову, Соник разогнал поселенцев, сказав, что им следует вернуться в свои дома, иначе демон может вернуться. Пожав плечами, жители разошлись, однако Соник заметил двух лис разных полов, очень сильно напоминавшие ему о знакомой девушке, за исключением того, что у этих лис было по одному хвосту. Посмотрев на себя, Соник с удивлением обнаружил, что следов борьбы на его теле практически нет, шрамов не осталось, но кровь свидетельствовала о том, что недавно была битва. Вернувшись в землянку, Соник, проверив пульс и убедившись, что девушке ничего не угрожает, понял, что она просто потеряла сознание, ударившись об стену. «МММФФ», промычала девушка, слегка приоткрывая глаза. «Ты в порядке, Соник?» «Да, только голова болит. Я так рад». Соник, стоя на коленях, обнял девушку, прижав ее щечку к своей груди. «Я боялся, что потеряю тебя. Как же хорошо, что все обошлось. Такой теплый, нет, горячий, Соник. А ну марш в постель, ты вообще-то болен». Вскочила девушка с ужасом, глядя на парня. «Сейчас я тебя бинтом обмотаю». Глядя на кровавую руку Соника, встревожилась девушка. «Ха-ха-ха, глупости какие, в доме всего одна кровать, а стул, на котором ты спала, сломан. Как я могу позволить тебе спать на полу?» Спокойно глядя на мельтешащую перед глазами девушку, спросил Соник. «Ай, голова болит, как вообще стул мог сломаться? Это я его как-то сломала, видимо ночью упала, аж всю память отшибла. Николь, тоже мне джентльмен нашелся», — ответила девушка, держа в руках бинт. «Ты болеешь, и если будешь спать на полу, то тебя продует и ты получишь осложнение. Я уж лучше у семьи Прауэр кресло попрошу». Николь завязала кончик бинта, завершив процесс обеззараживания и наложения повязки. «Почему у него кровь на руке, а где раны?» «А, наверное, это моя кровь. В таком случае». Соник взял девушку за руки и в одно мгновение уложил ее на кровать, свесив голову перед ее лицом, держа руками ее плечи. «У меня не остается выбора. Н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н страшась стать жертвой похоти парня. «Что ты? Не придумывай!» Догадался Соник час поздний, все уже спать легли, раз уж нам обоим совесть не позволяет в одиночку лечь на кровать, и ты решил, что будет лучше нам обоим оказаться в ней. «Ты дурак или да? Заразить меня решил?» Задала рациональный вопрос девушка. «Если ты заболеешь, то обещаю взять на себя ответственность и позаботиться о тебе», уверенно глядя в глаза девушки, пообещал парень. «Дурной, их!» Николь постаралась снять с себя Соника. «Ты, когда успел стать таким сильным?» Удивилась рысь неподъемности Соника. Вместо ответа Соник перекатился на пол, с грохотом плюхнувшись на спину и скрестив руки на груди. Николь заглянула за угол кровати, встретившись взглядом с недовольным Соником. «Не в моих принципах принуждать, раз уж тебя не устраивает такой вариант», Значит, оба будем спать на полу. Соник закрыл глаза. МММ. Николь надула губки, глядя на непокорного Соника. Забирайся. Смиловалась девушка и давай без глупостей. Начнешь приставать, больно укушу. Пригрозила рысь. Приоткрыв левый глаз, Соник, проигнорировав ответ девушки, перевернулся на бок, показав свою спину. Совсем обнаглел, я ему, значит, на уступки иду, а он носом крутит. Николь схватила Соника за руку и начала тянуть на себя. А ну иди сюда, ты за кого меня принимаешь? Соник обратил внимание. Флитви и я, совершенно разные формы жизни, я не преследую цели затащить тебя в постель и сделать своей. Тогда как ты мне объяснишь, что в тебя влюблены по меньшей мере 6 девушек, а в меня, что, влюблены 6 девушек, ах да, амнезия, да Соник, Салли, Эми, Тейлс и Блейз с давних пор питают к тебе чувства, а еще ты недавно влюбил в себя малолеток, Крим и Стикс, теперь ты понял, почему я переживаю, наверняка ты обманул бедных девочек, рассказывая каждой сказке, что любишь лишь ее одну. Да я бы ни за что так не поступил. А откуда ты знаешь? Все эти мазанные принцы, приходившие просить руку Салли, обещали быть верными только ей, но позже вскрывалось, что каждый из них, как минимум, уже имеет хотя бы одну наложницу. Наверняка ты точно такой же. Сейчас я не могу это никак опровергнуть. Я чувствую, что ни при каких бы обстоятельствах не обманул бы таким ублюдским способом. Да неужели? Все аристократы так говорят. Но я же не аристократ. Соник, ты родился в королевской семье, ты как минимум принц, и у тебя есть фамилия, это отличительная черта всех аристократов. Ах, Соник почесал затылок, после чего забрался на кровать. Вот увидишь, я не из тех, кто из-за похотливых стремлений станет нагло врать о своих чувствах и намерениях. Ну-ну, Николь сняла платье, готовясь ко сну в любом случае. Я до самого конца буду хранить верность только своей создательнице. Николь закрыла глаза Соника мокрой тряпкой. «Мм, ты понял, о чем я?» «Да-да, хоть ситуация и имела двоякий смысл, уставший организм требовал сна, поэтому самые близкие друзья Салли очень спешно покинули мир материальный, отправившись навстречу нематериальным снам. Парадокс души. На протяжении оставшейся ночи не было ни незваных гостей, ни лишних шорохов, лишь еще одна разновидность сверчков почесывала свои лапки, проигрывая знакомую мелодию умиротворения. Во снах Соник встречал своих давних знакомых, с невыносимой болью на душе прося прощения за свою слабость, за то, что не смог их защитить, за то, что не научился на своей предыдущей ошибке, поплатившись утратой дорогого друга. В серой землянке постепенно начало светлеть, местные птички, практически не претерпевшие никаких изменений с момента пришествия пришельцев, гудели о чем-то своем, зазывая партнера на брачные танцы. Кончиками пальцев приподняв высушенную тряпку, глаза Соника уловили лицо девушки, что лежа щекой на его груди пускала короткую нитку слюней, вызывая у парня дежавю. Мокрая простыня и одеяло свидетельствовали о том, что за ночь Соник знатно пропотел, вырабатывая антитела против вируса. Не имея ни малейшего желания будить спящую красавицу, Соник пропустил между пальцев слегка кудрявую капну волос, рыси брюнетки. «Чего хочет от меня паразит? Помнится мне, так его зовут». Ко мне вернулись воспоминания о том, как я вытащил Крим из его логова. Этот демон убил Эспиа, Черми, Вектора и бедняжку Чао. Однако в этом поселении этот кровожадный монстр не просто никого не убил, так еще и сформировал для меня новый сосуд души. О чем он думал? Николь слегка потянулась, слегка задев морду ежа. Усевшись на кровати, голая девушка протерла глазки, пару раз моргнула и уставилась на грудь Соника. «Прости, что обслюнявила. А, МФ, и тебе доброе утро, Николь. Знаешь ли, мне не привыкать. Так значит, за ночь к тебе еще больше памяти вернулось? Да, я многое вспомнил из своего прошлого, но многие вещи все равно, что белое пятно на картине. Температура». Николь сначала коснулась ручкой лба Соника, а потом губками. Все еще есть, но жар спал. «Тебе следует еще хотя бы день полежать в кровати, а к этому моменту я как раз восстановлю свои силы и отправлю тебя обратно на Мобиус. А как же ты и поселенцы? Нам еще некоторое время предстоит доделывать межпространственное окно. Семейка Прауэр разбирается в этом. Думаю, в течение месяца мы все доделаем». Прауэр звучит очень знакомо. Где же я мог это слышать? Сейчас я схожу за продуктовым пайком и приготовлю тебе что-нибудь. Жди здесь и никуда не уходи. Николь, Соник поднялся на ноги. У меня хорошо и самочувствие, и мне некомфортно, когда ты обо мне так заботишься. Спрятав глаза, признался Соник. «Гордыню свою поубавь». Николь вернула парня на место, скопировав его вчерашнее движение, точно так же оказавшись сверху. «Скажи спасибо, что я за тобой ухаживаю, и не отказывайся от помощи, не будешь меня слушаться, на месяц здесь останешься». Усек. Ограничение свободы. Данное явление всегда очень раздражало Соника, но сейчас парню приходилось с большим трудом сдерживать внутреннюю злобу, желая проучить нахалку. Соник схватил Николь за плечи и поменялся с ней местами, глядя сверху вниз в ее удивленные глаза. «Предлагаю пари. Если ты в течение 10 минут хоть кончиком пальца дотронешься до пола, то я весь день буду подчиняться твоей воле, в противном случае, я буду делать так, как посчитаю нужным». «Хмм». Николь призадумалась. «Кровать примерно 2 на 2 метра, сейчас я близка к левому краю, если...» «Это как-то по-детски, Соник». Николь придумала хитрый план. «Я... по рукам. Отсчет начался прямо сейчас, давай же пожмем руки в честь начала поединка». Девушка протянула руку. Не подозревая о подлых намерениях, Соник принял дружеский жест, подняв правую руку и освободив дорогу к бегству. Немедля и секунды, Николь, отбив руку Соника, бросилась к полу, но не дотянувшись несчастного сантиметра, была схвачена. «Грязно играешь», — удерживая брыкающуюся девушку, выкрикнул парень. «В бою все средства хороши, и ты, ведь решил меня облапать, как я раньше не догадалась». Видя, что руки Соника оказались на ее груди, наговаривала рысь. «Да нет же, я...» Хитрая Николь не дала Сонику перехватиться и, воспользовавшись моментом, прыгнула прочь с кровати, оттолкнувшись лапками от пресса парня, но и в этот раз Соник оказался быстрее, вовремя ухватившись за ее бедра и потянув на себя. «Извращенец, ты обманул меня, а я как дурочка повелась на хитрую уловку. Ну все, я больше не поведусь на твои фокусы». Соник плотно прижал девушку к себе. «Цык». Девушка обидчиво цыкнула, поняв, что ей следует внести коррективы в план. «Ты делаешь мне больно, будь со мной нежнее, а иначе сломаешь мое хрупкое тело», — взмолилась девушка. «А, прости, ко мне недавно начала возвращаться сила, я ее плохо контролирую». «Попался». Выкрутившись как змея, Николь тут же поползла к полу, уже видя, как ее пальцы летят вниз. Оказавшись сверху на девушке, Соник подставил свои ладони, чтобы в них как горячий шоколад стекли пальчики девушки. Вытянув рысь из опасного положения, Соник уселся сверху на животике подруги. «Ха-ха, вот теперь тебе осталось только сдаться. Признаю, твоя смекалка заставила меня понервничать». Улыбаясь все еще не сломленной девушке, подметил Соник. «Да, я был на волоске, мне очень повезло с такой молниеносной реакцией. Разве так поступают джентльмены? Из такого положения я никак не смогу выбраться. Ты же мужчина, должен хоть немного поддаться более слабой сопернице». Замыслив недоброе, актриса Большого театра прикрыла глазки. «На кону стоит моя свобода, да и проигрывать я ненавижу больше всего». Игриво улыбаясь, Соник продолжал удерживать руки девушки. «Соник». Девушка испуганно посмотрела за Соника. «Там 3 демона». Даже не думая о том, что Николь снова постарается его надурить, Соник повернул голову назад, готовясь к драке, но вовремя поняв, что это была ложь, Соник вернулся к змее, уползающей к полу. На этот раз, ухватив девушку за бедра, Соник кинул ее на себя, не позволяя достичь намеченной цели. «С таким не шутит Николь», — обиженно вскрикнул Соник. «В бою все средства хороши, особенно в неравном бою», — заметила девушка, сидя верхом на парне, как на мотоцикле. Посмотрев на свое положение, Николь осознала, как непристойно они выглядят. Прямо сейчас они с Соником совершенно голые, руки парня крепко держат ее за талию, а ее пальчики оказались на груди у парня, на лицо набежал румянец, дверь предательски скрипнула, в дверном проеме показалась лисья мордочка, а после и шокированные голубые глаза. «Очень извиняюсь». Дверь с грохотом закрылась. «Миссис Прауэр, это не то, что вы подумали». «А-а-а». Николь закрыла глазки, а Соник ослабил хватку, отпуская девушку и выбираясь из-под нее. «Прости, Николь, из-за моей глупости ты оказалась в таком неловком положении. Ладно, я сдаюсь, только, пожалуйста, поменьше напрягайся, твоему телу правда очень сильно нужен отдых. Я ведь просто хочу помочь тебе выздороветь», — искренне призналась девушка. «Ха-ха-ха». Соник приложил к глазу ладонь. «Я победил, но чувствую себя проигравшим. Ну хорошо, я постараюсь побольше отдыхать». Повернувшись на бок, Соник показательно улегся на кровати. Мельком улыбнувшись, коварная нейрорысь по имени Николь, продумавшая все наперед, праздновала победу, надевая платье. Перед выходом, девушка, призадумавшись, покраснела. Такая близость сильно смущает. На самом деле этот еж даже не думал о том, чтобы меня облапать. Странно лишь то, что меня это скорее задевает, чем радует. Получив ежедневный паек на двоих, Николь вернулась в землянку. Глаза дремавшего Соника приоткрылись, и его виду предстала девушка, надевающая фартук и приступавшая к готовке. Раздербанивая черный хлеб на примерно одинаковые небольшие квадратики, рысь кинула его в сковородку, предварительно вмазанную маслом, после чего закрыла крышкой на 5 минут, включая газовую плиту и поджигая газ огнем, параллельно очищая водой гречневую крупу, которую вскоре точно так же поставила на огонь. Выждав выделенное время, девушка разбила первые 3 яйца, вымазывая хлеб в желтке и белке, снова ставя на 5 минут. Дождавшись, пока гречневая крупа дойдет до полумягкого состояния, девушка слила воду, после чего засыпала крупу в сковородку, добавив специи и соль, а также разбив еще 3 яйца, девушка активно начала замешивать получившуюся субстанцию. Закрыв на 10 минут и дав как следует настояться, девушка позвала Соника за стол, сев вместе с ним на повзаимствованные у семьи Праур стулья. Вылив томатного соуса на хрустящую хлебную корочку, девушка внимательно смотрела за тем, как Соник начнет прием пищи. Очень необычный кулинарный подход. Впервые вижу обжаренный хлеб в яйце. Соник взял первую ложку в рот. Готовлю из того, что дали. Не в твоем положении носом крутить. Говорят, одинокие парни едят это на завтрак, обед и ужин. Присоединяясь к трапезе, пояснила девушка. Вкусно. Соник проглотил домашнюю стряпню, скорее это ленивые парни. Я наблюдал за процессом приготовления, повторить его очень просто, в нем нет изюминки. Чем дольше ты стоишь у плиты, тем больше души ты вкладываешь в свой шедевр, и когда ты уже вдоволь нагулял аппетит, тогда то ты наконец-то и получаешь возможность насладиться результатом своих трудов. Вкладывать душу. У машины нет души. Печально протянула девушка. Это не так, мням. Соник проглотил еще одну ложку сейкший металл. Отличные примеры, которые доказывают, что между нами есть единственное отличие. И это оболочка. Псевдомашина все чувствует. Порой она принимает нелогичные решения, точно так же, как это делают любые другие существа. Я помню, как металл сказал мне, что может быть только один Соник, после чего сгинул в лаве. Хорошо, что Игмин сохранил память металла, я даже был рад снова с ним встретиться в бою. Вау, а я действительно очень многое вспомнил. Да что ты знаешь, разве машина может сочинить мелодию? Разве я смогу превратить лист бумаги в шедевр мирового искусства? Давай же проверим это. У тебя есть листы бумаги? В этом нет смысла. Девушка направилась к тумбочке. Я просто скопирую то, что у меня уже есть в базе данных. В таком случае нужно придумать что-то такое, чего нет в этом мире. Призадумался Соник. О чем ты? Откуда тебе знать о вещах, которые не существуют? Логически рассуждала девушка. Дети, я помню, как с кем-то обсуждал внешний вид своих детей. Давай нарисуем наших с тобой детей. Соник указал пальцем на Николь. Заметив смущение на лице девушки, Соник и сам смутился. Прокашлившись в руку, парень кое-как развеял смущение. Ну почему у тебя все к одному идет? Подходя ближе и передавая лист, девушка села на пол, начиная свой художественный путь. Неловкое молчание повисло в воздухе. Соник взялся за карандаши и, усевшись на пол рядом, тоже приступил к рисованию. Получалось, как у ребенка. Соник рисовал девушку рысь с синим мехом и пробором телесного цвета, от паха до ключицы, как он привык видеть у большинства девушек. Волосы Соник оставил черными, но сделал более длинными. В свою очередь у Николь получалось гораздо лучше, чем у Соника. Девушка нарисовала рысь мужского пола с дополнительным мехом на руках и ногах голубого цвета. Волосы девушка сделала у парня такого же цвета. Закончив рисование, парень и девушка начали сравнивать свои рисунки. Хм, ха-ха-ха-хах, почему у этой девочки такие короткие и тоненькие ручки? Глядя на посредственное художество Соника, спросила девушка. Из меня художник так себе. Разглядывая рисунок девушки, печально подвел итог еж. Не расстраивайся. «Невозможно быть гением по всем», — подбодрила девушка, тихонько хлопнув Соника по спине. «Николь, я думаю, что кто-то водит тебя за нос. Ты ведь нарисовала мобианца, которого нет в этом мире. Ты точно искусственная?» «Я совершенно точно искусственного происхождения. Можешь не сомневаться. По ощущениям, твоя грудь точно не искусственная. Я помню, как Руж прижимала нас к себе, Ненатуральность ее груди была очевидна. Соник почувствовал напряжение за спиной. «Может, и моя задница показалась тебе натуральной, похотливое животное, так и знала, что рядом с тобой я рискую стать жертвой похоти». Прикрывая грудь, девушка отвернулась от Соника, слегка качнув платьем. «Николь», Соник взял девушку за руку, «каким образом ты появилась в этом мире?» Поводя глазами, от руки до Соника, Николь убрала руку. «Я плохо помню свое прошлое. Кажется, в тот день я была в гиперпространстве в качестве проекции, а Салли держала мое искусственное тело на руках. Стоило мне в него вселиться, как мое искусственное сердце забилось, тогда-то я и начала ощущать прикосновение, вкус еды, запахи окружающей среды. Я не понимаю, в тебе течет такая же красная кровь, ты способна творить, в тебе есть мана, ты также принимаешь нелогичные решения». Паразит смотрел на тебя точно так же, как и на всех своих жертв. Ты так же, как и все, веселишься, грустишь и злишься. Соник поднял взгляд на собеседницу Николь. Я вижу в тебе запутавшуюся девушку, а не безвольную машину. Разве тебе самой нравится осознавать себя роботом? Ты, не говори ерунды. Николь отвернулась и закрыла глаза. Что с ним? Почему его беспокоят такие вещи? Я никогда не рождалась, у меня нет ни отца, ни матери. С чего ты вообще решил, что меня беспокоит моя искусственность? Разве я не была веселой, когда представлялась нейросетью? Глаза никогда не врут. Соник лег на кровать, решив, что дальше продолжать диалог бессмысленно. Повернувшись к спине Соника, девушка на мгновение замерла, слегка покраснев. Николь дотронулась до груди, в сердце неприятно кольнуло, будто по нему провели острием ножа. Пару раз хлопнув по щекам, девушка направилась на улицу, помогать в строительстве портала в их мир. Не машина, а девушка. Создав перед собой проекцию портала, девушка настраивала межпространственную конфигурацию пути, подбирая правильный код к каждому отдельному участку изобретения. Выполняя рутинные задачи, Николь все никак не могла выкинуть из головы навязчивую фразу, будто разрушающую ее прошлое и настоящее. Анализируя все данные внутри памяти, Николь искала хотя бы одну зацепку, которая позволила бы ей хотя бы частично подтвердить натуральность своего происхождения. «Милочка, о чем ты задумалась?» Незаметно вильнув объемным, пушистым, желтым хвостом, женщина в длинном, почти до стоп красном платье, с не менее длинными белыми рукавами, держала перед грудью тарелку с печеньем. Легкие морщины под голубыми глазами выдавали в девушке прошлое поколение. «Миссис Прауэр», — ответила Николь, посмотрев на женщину, «да ни о чем серьезном. Просто один глупый еж сделал глупый вывод, на основе имеющихся данных. Это тот, на котором ты сидела верхом?» Кротко улыбнулась женщина. «Миссис Прауэр», занервничала Николь. «Хаим-хаим-хаим», миссис Прауэр приблизилась к уху девушки. «Я рада, что у тебя наконец-то появился мужчина, уверяю, твой секрет под надежным замком. Но, миссис Прауэр, это было недоразумение, мфуф. Угостись печеньем, милочка». Женщина доброжелательно запихнула в рот Николь печенье. «Знаешь, счастье даже самой близкой подруги не идет ни в какое сравнение с собственным, как бы эгоистично это ни звучало, миссис Прауэр». Николь проглотила пережеванное шоколадное печенье. «Во-первых, во мне не предусмотрены половые функции, во-вторых, мы с Соником никогда не были и не будем в отношениях, в-третьих, ради собственных эгоистичных желаний я не предам свою создательницу. Мужчина-лис, в инженерной экипировке, сильно напоминающий стоящую рядом собеседницу, вступил в диалог. Само твое существование является парадоксом. Душа, сформированная после начала разума, не укладывается в рамки нашего мироздания. Выводы, которые ты сделал о себе, не имеют ничего общего с действительностью. Ты должна прислушиваться к окружающим, а не жить в своем искусственном мирке. Мистер Прауэр, вам не следует учить меня жизни, может, мне следует напомнить вам, что вы сотворили со своей единственной дочерью для сохранения положения во дворце. Нахалка, дорогой, прекрати, девочка должна сама в себе разобраться, сейчас наши советы делают только хуже. Женщина успокаивала своего мужа, отдаляясь от Николь. Сама в себе разобраться, Николь продолжила работу над порталом. Любовь, половой партнер, дети. Все это нужно лишь существам органического происхождения. Животные создают себе подобных потому, что ими движут инстинкты, а я лишь машина, созданная как помощник для выполнения сложных операций. Николь призадумалась, всего лишь машина, и ничего более. Бесконечное число итераций вселенных. В середине вечера Николь вернулась домой, В помещении стоял ароматный запах картошки, свидетельствующий о том, что к ее приходу был приготовлен ужин. Плоды корнеплода были разделаны разными способами. В первой вариации они были воссозданы в качестве обжаренных ломтиков с хрустящей корочкой, во втором в качестве сваренного в мундире и растоптанного до кашеобразного состояния, а в третьем состоянии картофель превратился в выпеченный пирог с тремя слоями разной прожарки. «О, Николь, смотрю, ты уже вернулась, присаживайся». Делать было особо нечего, думал, что со скуки помру, вот я тут и немного поэкспериментировал. Не мудрено, с роботом не так весело, как с обычной девушкой. Присаживаясь за стол, обиделась девушка. «А?» Соник удивился странной реакции. «Я не говорил, что мне с тобой скучно. А как иначе? Если бы вместо меня была твоя девушка, то вам бы точно не было скучно вдвоем, вы бы нашли бы чем себя занять, вплоть до создания себе подобных». Слегка покраснев, Николь приступила к ужину. Подойдя ближе, Соник коснулся губами лба девушки. Спустя секунду недопонимания, Николь, сильно раскрасневшись, с криком упала со стула, испуганно глядя на Соника. «Че, что ты творишь? Ты ведь сама говорила, что можешь от меня заразиться, я всего лишь проверил твою температуру». «Невинно, как божий одуванчик», — ответил парень. «Ухм, ты бы хоть заранее предупреждал о том, что ты сказала ранее. Мне с тобой приятно проводить время, а еще...» Соник улыбнулся, поднимая девушку с пола. «Порой ты так забавно реагируешь, что я с трудом сдерживаю смех. Сейчас бы смеяться над роботом. Кожаный еж», — обиделась девушка, отвернувшись от парня. «Эй!» Соник нежно приподнял подбородочек девушки, встречаясь с ней взглядом. «Я...» Николь внимательно смотрела на Соника, ожидая услышать что-то умное, или даже, возможно, какие-то слова поддержки. «Я...» «Соник...» «Ты...» «Николь...» «Я забыл, что хотел сказать». «Что? К чему тогда был весь этот спектакль?» «Ух...» Николь убрала руку Соника и села за стол. «Почему-то мне кажется, что он это сделал машинально. Да уж, на что я вообще рассчитывала? После амнезии некоторые навсегда остаются овощами. Сонику сильно повезло, что он вообще смог вернуть хотя бы малую часть своих сил». «На что уставился дурачок кожаный?» — смущенно спросила девушка, заканчивая прием пищи. «Мне нравится наблюдать за тем, как Николь вместо бензина кушает картофель. Не все машины работают на бензине, для некоторых нужна, например, кровь, или, как мне, обычная еда. Знаешь, я тоже своего рода машина». Соник игриво показал свою мускулатуру правой руки. «Было время, когда без крови я представлял опасность для друзей. Твой жест, привлекающий особи женского пола, не сработает на мне». Слегка покраснев, Николь закрыла глаза. «Этот жест скорее привлекает особи мужского пола», — усмехнулся еж, глядя на свой бицепс. «Ты снова будешь пытаться затащить меня в постель, или все же позволишь мне спать на полу?» Приоткрыв правый глаз, поинтересовалась девушка. «Не говори так, будто я тебя к чему-то принуждаю. Неужели в этом поселении такой дефицит кроватей? Завтра надо будет наловить овцекоров». «Овцекоровы? А, ты про байкоклыков. Они обитают лишь на сказочной параллели. В гиперпространстве можно лишь самых древних предков данного вида встретить». «Ладно». Николь погасила свет, после чего начала раздеваться. «Все равно завтра ты вернешься к своим девочкам, и нам уже больше не придется спорить о том, искусственная я или нет». Николь легла на кровать, закрывая глазки. На душе образовался камень, тяжким грузом тянувший вниз. Было невыносимо видеть то, как давняя подруга переживает из-за собственной природы. Ничего не говоря, Соник лег рядом, приобняв девушку, прикладывая ее голову к своей груди и слегка оперившись носиком на ее макушку. Слегка приоткрыв глаза, Николь печально уставилась в грудь парня. Девушка совсем не понимала, почему она не может отвергнуть его объятия и продолжить жить в прежнем ритме, совершенно не обращая внимания на собственную искусственность. Мысли об услышанном от семейки Прауэр не давали покоя, а также фраза о том, что она девушка, а не машина, ломали всю логическую цепочку ее мировоззрения. Эти мысли, как вирус в компьютерном коде, нагружают центральный процессор, так еще и не позволяют отключить питание. Надо ведь было сказать такую чушь. «Он что, уже уснул?» Николь посмотрела на сопящего парня. «Вот ведь обалдуй, засмущал меня всю, а сам в моих волосах утопился». «Смущение. А с каких пор в моем коде появился такой параметр?» «И нелогичное поведение. Неужели после межпространственного перехода что-то изменилось в моей системе восприятия?» «Парадокс. Так ведь выразился мистер Прауэр. Красное от солнца небо свидетельствовало о раннем утре, Открыв глаза и приподнявшись, девушка обнаружила себя в положении верхом, сидя на Сонике. Девушка заметила, что одна из его рук лежит неподвижно, а другая придерживает ее за талию. Пока парень спит, Николь решила рассмотреть его поближе. Слегка покраснев, девушка вплотную приблизилась к лицу Соника, почти касаясь его носа, но все же соблюдая дистанцию. «Сегодня последний день, когда мы с тобой так близки, уже совсем скоро у тебя не будет отбоя от девочек, а мне же суждено стать лишь твоим пережитком прошлого, который будто под действием амнезии распадется на множество нулей и единиц. Может быть, в другой из бесконечного числа итераций вселенных, мы с тобой стали чем-то большим, но в этом мире мы уже не станем ближе». Закрыв глаза от смущения, Николь начала вышвыривать из своей головы неправильные мысли. «Я в долгу перед Салли. Нет, даже дело не в этом. Порочные, присущие лишь животным инстинкты, чувство любви и все прочее, это совсем не про меня. Может, чувство радости, печали и гнева схожи с чувствами разумных организмов, но я уверена, что они имеют совершенно другую природу. Ах-ха-ха-мф». Соник сладко потянулся, выгибая спину, слегка приподнимая Николь и выкидывая руки за голову в приятном растяжении. Пару раз хлопнув глазами, глядя на заинтересованную девушку, Соник обратил внимание на мрак в помещении и легкие проборы света, сделав очевидный вывод, что вставать еще слишком рано. Парень приватизировал стесняющуюся Николь как подушку-обнимашку, положив одну руку с противоположной стороны ее талии, а другой прижимая ее голову к своей шее, зарываясь носиком в волосах брюнетки. Глаза задрожали, мечась меж двух огней. Николь обдумывала следующее действие: вырваться и наорать или же сделать вид, что так и надо. В его действиях нет похоти, но я чувствую, что так не должно быть. Но с другой стороны, что в этом такого? Мы ведь и так всю ночь в объятиях провалялись. Так, что же делать? Может, сказать отпустить? Но мы ведь так или иначе все равно будем касаться друг друга. Но если я сейчас промолчу, вдруг он и дальше будет ко мне приставать? О чем ты думаешь? Это ведь ты сама себе всякого навыдумывала, и ты так сильно дрожишь. Наверное, тебе страшный сон приснился. Ах-ха-ха-мф. Соник еще раз прозевался: ни о чем не переживай, милашка. Пока я рядом, ни один монстр тебе не навредит. Машинально поглаживая по головке девушку, заверил Йоши, расслабив руку, засопел. Опять уснул этот парень. Я была права. Выйдя за рамки смерти, его тело с большим трудом идет на поправку. По-хорошему, ему бы еще месяц отлеживаться без движения, но кажется мне, что уже сегодня он начнет бегать. С трудом справившись со смущением, девушка все же смогла заснуть, однако новый день начался совсем не с объятий, а со странной картины. Лишь стоило ей открыть глаза, как перед ней начали то подниматься, то опускаться синие ноги. Опустив взгляд чуть ниже, девушка догадалась, что Соник начал утро с зарядки, отжимаясь на руках, с поднятыми вверх ногами. 1803, 1804, 1805. Постой, тебе нельзя так напрягаться, ты уже весь вспотел. Подорвалась с кровати девушка. И тебе доброе утро, Николь. Обратил внимание Соник: ты так крепко спала, что мне было жалко тебя будить. За это время я уже успел мясцо приготовить и новую кровать сколотить. Мирно улыбнулся Ёж, подбираясь к девушке, все так же продолжая стоять на руках. Но тебе нельзя. Послушай, Николь. Соник посмотрел на девушку снизу вверх. Ты помнишь про нападение паразита? Какого паразита? Ну, демона, похожего на меня, позапрошлой ночью приходил. Тот, что вместе с Флитвием из тебя вышел. Видимо, она сильно головой ударилась, поэтому те события просто из головы вылетели. В общем, я должен знать о своей силе, для того, чтобы в случае опасности защитить тебя. Развел одной рукой Соник. Какой смысл защищать меня? Даже если мое физическое тело умрет, моя проекция останется. Ошибаешься. Соник печально посмотрел на девушку, вставая на ноги. Эти ублюдки умеют красть души. К сожалению, те, кто умер, оставили этот мир навсегда. Если твое физическое тело умрет, ты отправишься вслед за ним. Проекция и душа – это не одно и то же. Я, а с чего ты решила, что твою проекцию точно так же не поглотит? Соник внимательно посмотрел на Николь, которая так и не смогла выдавить из себя вразумительный ответ. Послушай, Николь. Соник взял девушку за руку, глядя на нее: для меня ты очень важна, поэтому я не могу позволить себе бездействовать, зная, что твоей жизни что-то угрожает. Прошу, не сердись. Да, да, делай, что хочешь. Сильно засмущавшись, Николь вырвала свою руку и спрятала взгляд. Супер. Получив разрешение, Соник мигом выскочил на улицу, чтобы к обеду вернулся. Среагировав, крикнула Николь вдогонку: «Вот ведь ужаленный». Знала ведь, что именно так все и случится. Что вообще позволяет себе этот еж? Он ведь помнит о том, что я могу его отправить на Мобиус прямо сейчас. Сев за стол, девушка приступила к завтраку, вкусив сочную баранину, улетая в страну восторга. Очень вкусно. Соник так хорошо готовит мясо, просто восхитительно. Оглядевшись по сторонам, Николь заметила, что в доме она совсем одна. Прожевав мясо и сглотнув, девушка повесила нос. Есть в одиночестве, тоскливо, мчась по полям и лугам, прыгая по камням, разбивая скалы, Соник тестировал силу демонического сосуда. На первый взгляд, в нем не было ничего особенного, но если присмотреться, станет очевидно, что Соник будто заново родился. Скорость заживления раны, восстановления маны, количество маны, на абсолютно ином уровне, даже врожденный талант к регенерации энергии буквально меркнет перед этим чудом. Если раньше Соник мог восстанавливать 1% маны в секунду, то теперь каждую секунду капает по 10% маны от общего запаса. Если сравнивать размер сосуда души, то он и так был огромен, но сейчас стал по-настоящему гигантским. Соник осознал, что если бы у него изначально был такой сосуд, то даже Асура не представлял бы для него серьезной угрозы. «Что бы ты ни задумал, паразит, я снова оказался у тебя в долгу. Может ли быть такое, что, проведя столько времени со мной в одном теле, в тебе что-то изменилось? Хотя, то, что он сотворил с моими друзьями, нельзя простить, даже если он 1000 раз меня спасет». С такими мыслями Соник бегал еще несколько часов, но вскоре вернулся, наловив целую гору рыбы и раздав ее всем желающим, в очередной раз заметив среди толпы, чем-то напоминающих его девушку, лис. Вернувшись к Николь, Соник выложил на разделочный стол рыбу-меч. «Ты ведь любишь рыбку, Николь?» – задал вопрос Соник, посмотрев на девочку-рысь. «И не жалко тебе убивать эту бедняжку?» – печально поинтересовалась девушка. «Ни чуточки». Одним движением скрутив голову рыбе, ответил парень: «Мы ведь с тобой хищники. Для того, чтобы выжить, мы должны есть мясо. Хоть это и правда, но говорят это лишь для того, чтобы оправдать свои действия. Я не ищу оправдания, герой которого ты знала, умер в Спиралхилсе, а я всего лишь злодей, который готов целые миры выкашивать ради тех, кто мне дорог». Соник разорвал на две части рыбу, вытряхивая ее потроха. «Что же случилось с тобой в том городе?» — почти прошептала девушка. Соник остановился и, призадумавшись, опустил нос. «Мне тяжело об этом говорить. Раны, полученные там, не исцелит даже амнезия сжимая». «Кровавый кулак», — нервно подрагивал Соник. «Хорошо, Соник, он напуган. Судя по всему, в то время как мы сбежали от апокалипсиса в гиперпространство, он сражался с монстрами, возможно, ему даже пришлось убивать друзей, превратившихся в чудовищ. Лучше расскажи мне, как ты собираешься разделывать рыбу? Уверена, ты в этом эксперт». «Ага». Соник усмехнулся, вспомнив, как спас Тикал от лужного чудовища. «В разделке нет никакой магии, просто избавившись от внутренних органов, следует вычистить все кости и чешуйки с рыбы, далее положить на сковороду и как следует обжарить в масле, предварительно добротно приправив специями». Ловко орудуя руками, неспешно объяснял Соник. «Погоди, разве тебе не нужно было нырнуть в воду, для того чтобы наловить рыбы? Я видела в окно, как ты раздавал ее всем желающим. Если бы я захотел, то иссушил бы озеро при помощи своей скорости», — похвастался Соник. «Однако я совсем не хочу загубить все местное зверье, поэтому просто нырнул и наловил разные рыбки». «С каких это пор ты умеешь плавать?» «С тех самых пор, как научился уменьшать плотность маны. Многие делают это неосознанно, лишь попадая в воду, но я всю свою жизнь сдерживал в Литве, поэтому постоянно держал ману на самой высокой отметке плотности. Это многое объясняет». «Теперь другой вопрос». Николь повернула к себе Соника. «Ты слишком быстро восстанавливаешь память, и на данном этапе твоя сила слишком велика. Как ты это объяснишь?» «Больше всего на свете я любил бегать, мне часто приходилось запоминать места, для того чтобы не потеряться, наверное, из-за этого моя память так быстро восстановилась. А что касается силы, то мой сосуд души уже полностью восстановлен». «Больше всего любил?» — удивилась девушка. «А что же ты любишь больше всего?» «Секс», — максимально честно и односложно ответил Соник, совершенно не смущаясь. Николь, смутившись, удивленно раскрыла глаза, впав в ступор от неожиданного ответа. Во время секса парень и девушка совершенно беспомощны друг перед другом, полностью доверившись своему партнеру, каждый стремится сделать как можно приятнее. Предавшись страсти, ты забываешь о всех пережитых ужасах и неудачах. Все, чего ты хочешь, это ощутить близость, почувствовать ласковый язычок своего партнера, ощутить жар его тела, потрогать за пышные формы, облизать шею и прикусить за ушко. В этом дивном мире похоти ты в полной мере можешь показать все свои чувства, именно поэтому секс куда лучше, чем утренняя пробежка. Прикрыв глаза, Соник, улыбнувшись девушке, продолжил готовить рыбку. Понятно. Не зная, что и ответить, девушка, попятившись назад, плюхнулась на стул, задумчиво уставившись в деревянный пол. Так значит, секс — это не просто продолжение рода? Я даже никогда не задумывалась об этом. До того, как заняться сексом, я воспринимал голых девушек точно так же, как и голых парней. Можно сказать, что я просто не видел в них девушек. Но после первого раза я увидел мир под другим углом. Поначалу мне казалось дикостью то, что девушки перед сном снимают с себя одежду, но потом я привык, хоть и до сих пор не совсем понимаю, какой в этом смысл. Подняв глаза к потолку, задумался парень. Такая традиция сформировалась с течением времени. В этом есть много смысла, ведь, сняв одежду, можно было вовремя заметить травмы и оказать помощь пострадавшему мобианцу, избавить его от паразитов. Да и к тому же, так банально удобнее спать. Мы отличаемся от людей, мы меньше испытываем смущение, оказавшись без одежды, однако все меняется, стоит нам ощутить возбуждение. Почему я сказала «мы»? Ты знакома с такими подробными деталями? Неужели у тебя уже есть любимый? Ну же, колись, Николь, какой паренек тебя охмурил? Слегка подкалывая девушку, интересовался еж. Я машина, так еще и рысь. Представителей моего вида настолько мало, что во всем Мобатрополисе я лишь одна такая. Ни один парень в мою сторону даже не смотрел. Слегка обиделась Николь. Ну и придурки, усмехнулся Соник. Кажется мне, ты просто не замечала их взгляды, или не хотела замечать. Ты себя хоть в зеркало видела? Оскорблять меня взду. Ты прекрасна. Соник оборвал перебивающую речь девушки. Уж поверь мне, я разбираюсь в женской красоте. Был бы я безвольной марионеткой, точно уже бы набросился на тебя. Усмехнулся Соник, заканчивая готовить. После того, что ты сказал, я чувствую себя некомфортно. Смущенно уставившись в пол, призналась девушка. Не боись, милашка, я, в отличие от тебя, очень даже ценю чужую свободу. Это была вынужденная мера. Я должна была. Ахахахахаха, вот угощайся, рыбка, просто бомба. Прямо-таки тает во рту. Соник почти вплотную сел напротив девушки, протягивая вилку с рыбой. Скажи а-а-а-а. Поняв, что Соник просто шутит, Николь успокоилась, но все по-прежнему смущаясь, приняла сочную рыбку. Ну как, вкусно ведь? Да-да. После обеда я пойду собирать монокамни для портала. Не поможешь мне? Без вопросов, помогу. Принуждение. Выйдя на улицу и окинув местное поселение, Соник заметил тот самый портал, о котором говорила Николь. Большое металлическое сооружение чем-то напоминало арку. На удивление Соника, мало кто проявлял энтузиазм для скорейшего возвращения домой. Покачав головой, Соник взял девушку на руки, собираясь отправиться в указанную точку, но в этот момент Николь встревоженно дернулась. Посмотрев туда же, куда смотрит Николь, Соник увидел женщину-лису. «Это ты, миссис Прауэр, о которой говорила Николь? Вы правы, смотрю, у вас все хорошо». Миссис Прауэр ехидно прикрыла небесные глазки. «Ну вот опять, миссис Прауэр, вы не то подумали». Прикрывая глаза ладонями, оправдывалась Николь. «Не переживай, милочка, это нормально, все девушки любят виснуть на шее сильных парней. Принц Морис, обязательно приходите к нам в гости, будем ждать вас к 7 вечера. Принц, я только по праву рождения, называй меня Соник, статус для меня не играет никакой роли. Мы с Николь обязательно заглянем к вам, как с делами разберемся. Всего доброго, миссис Прауэр». Сорвавшись с места, Соник побежал в указанную сторону. Слегка грустный вид девушки действовал на психику, было принято решение ее развеселить. Нарочно виляя змеей, Соник увеличивал путь до выбранной точки, слегка петляя и подкидывая девушку. Соник заметил, что ей нравится подобное обращение. Ухмыльнувшись, Соник начал исполнять различные трюки, держа на руках Николь. Ее дух захватывало, а сама она, с поднятыми в воздух волосами, радостно взлетала вверх и падала в объятия Соника. Зная о том, что до вечера еще долго, Соник предался веселью, радостно скача от горы к горе, перекручиваясь и перевертываясь. Допрыгав до места назначения, Соник спустил на ноги девушку. Ахахах, ну и как? Понравились горки имени Соника? Хахахах, еще бы. Обязательно прокати меня также на обратном пути. Не вопрос, заодно и покажу тебе, как я умею жонглировать разновесными камнями. О, а что это там светится? Это они и есть. Те самые монокамни. Ого, красивые. Соник подошел к выкрашенным в переливающийся фиолетовым цветом белым кристаллам. Грубо воткнув пальцы в каменную плиту, Соник вытащил под корень всю руду из скалы, начиная обтесывать ненужную каменную породу. Видя то, как небрежно и грубо Соник выполняет свою работу, Николь приоткрыла ротик. Заметив удивление девушки, Соник легонько прикрыл ее ротик, услышав звук соприкоснувшихся зубов. «И, давно ты так им занимаешься?» — взяв один из монокамней, спросила Николь. «Да, когда строил дом, пришлось целую гору на материалы пустить». Николь поместила в свой инвентарь монокамень, вызывая удивление у Соника. «А я думал, только изумруды и кольца можно помещать в свой сосуд души. Хи-хи, я просто переформатировала его под собственные нужды. Я могу в сосуде души хранить одежду, книги, камни и даже еду». «Принимая по кристаллу манны», — ответила Николь. «Однако удобно». Соник передал последний камень. Насторожившись, Соник прыгнул на девушку, прижимая ее к стене пещеры и закрывая спиной от мощного лазера, обжегшего спину. «Яхахахаха! Давно не виделись, говна кусок, и ты кодированная задница. Пора бы тебя в мачу превратить, Флитвей, на куски порву. Ой-ой-ой, боюсь-боюсь, опять из-за какой-то бабы переживаешь? Да сдалась она тебе? Целый миллион баб так и ждет, чтобы ты их трахнул, а ты все с девственницами якшаешься». Вместо ответа, Соник тут же набросился на Флитвея, мощным апперкотом пробив ему печень. От контратаки, рука Соника сломалась, переломившись надвое. Не теряя уверенности, Соник окончательно доломал руку, полностью вонзая вплоть Флитвея свою кость, разрывая ее на куски и выталкивая врага из пещеры. Получив сильный удар ноги по голове, Соник влетел в почву, взорвав землю. Стоя на ногах, Соник вскинул руку, в тот же момент отрастив себе новую из мышцы, сжав ее в кулак. Создав демонический меч и прокрутившись, Соник шандарахнул им как битый, отправив Флитвей в ближайшую гору. Оказавшись около Соника, Флитвей одним резким движением зачерпывающей руки лишил Соника меча. «Что, дурак?» Флитвей сильным ударом отправил Соника в землю. «Тупой идиот, ты так и не понял, что мы с тобой часть одного целого. Ты — это я, а я — это ты. Безмозглый брат-идиот. Не брат ты мне, мразь черная. Ты меня с дохлым негром не сравнивай». Сотни разных клонов появились из ниоткуда, всем скопом напав на безоружного Соника. Уворачиваясь от ударов, Соник выламывал конечности своим противникам, внимательно следя за тем, чтобы ни одна мразь не залетела в пещеру. Зачерпывающие движения будто делали Соника слабее. Сориентировавшись по мане и жажде крови, Соник нашел настоящего, акцентировав на нем все свои атаки. Прилично ослабшего Соника начали избивать толпой, в последний момент вырвавшись, намереваясь нанести смертельный удар Флитвею. Его рука была поймана, а дальше перехвачена шея.